altacarter.ru. Продажа и установка автомобильных аксессуаров и дополнительного оборудования. Ссылка в описании. Да. Алло, здравствуйте. А я бы вот хотел поинтересоваться по поводу машин ваших. Хотел, чтобы вы мне посоветовали какую-нибудь машину. Ну, Lamborghini, я не знаю, меня вот интересует, но только вот, чтобы вы мне какую-нибудь посоветовали марку. Ну, мы только Lamborghini продаем. Соответственно, у нас в продаже есть Gallardo, ну, модель. А вот Aventador, ну, вот сколько вот Aventador стоит в максимальной комплектации? Максимальная комплектация? Да, с крыши или без крыши? А, не знаю, какая лучше? Ну, сейчас, в принципе, зима, скорее всего, с крышей лучше. Угу, с крышей. С крышей машина стоит максимальной комплектации порядка 21,5 миллиона рублей. Ага, ну, в принципе, неплохо, не так уж и много. А вот вопрос, можно какие-то доп. Услуги на нее поставить? Что-то еще дополнительное поставить? Резины? Да, вот сколько... Ну, да, вот сколько он Вы стоит, зимние резины? Вы видели в жизни когда-нибудь? Конечно, видел. Ну, просто вопрос такой своеобразный. Вы будете на нем зимой ездить? Да, почему бы нет? Ну, по Москве же дороги... Да. Здорово. Можно комплект зимней резины, никаких проблем нет. А сколько он стоит? Сколько он стоит, нужно в отделе запчастей запросить. Сколько сейчас и какая марка колес будет. Мишлен или Пирелли. Насколько я знаю, есть Пирелли, как рекомендация завода. Ну вот Пирелли, да, вот неплохо даже звучит. Вот сколько Пирелли стоит? Порядка 80 тысяч за баллон. Угу. Ну, в принципе, да. Хорошие цены у вас очень. А еще вот вопрос, дополнительные услуги есть какие-то еще? Или вот можно, например, чтобы я заказал, а ее вот поставили? Чтобы заказали что? Ну, дополнительную услугу. То есть, мне вот, например... Я плохо вас слышу, почему-то телефон так плохо звук передает. Вот так получше меня слышно. Просто я со спутниковой связи сейчас, может быть, плохо слышно. Вот так хорошо слышно? Да, вот дополнительно что, я не услышал. Извините. Ну, смотрите, например, мне летом нужно вот тещу на дачу возить, да, и мне фаркоп хочется поставить. Это вот реально вообще, нет? Конечно, нет. Почему? Потому что если бы вы видели Aventador, вы бы не задавали этот глупый вопрос. Нет, ну я видел Aventador, у меня даже когда-то он, по-моему, был... Нет, у меня не было Aventador, у меня была Gallardo, по-моему, была. Ну, в общем, была машина у меня такая. Вот. А почему нельзя-то? Все же можно, ну, если вам доплачу серьезно денег. Серьезно к этому говорить или это у вас такие шутки? Нет, я серьезно говорю. На полном серьезе. Знаете, как... А вы не оставите свой телефон, как вас зовут? Потому что я никогда не интересовался, сколько стоит фаркоп на Aventador. Меня зовут Иван. Иван, да. Хорошо, я запишу. Вы мне, Иван, перезвоните, оставите номер своего телефона. А, ну телефоны я не оставляю обычно. Давайте лучше, может, я вам перезвоню, как-то вас соединюсь потом с вами. Как вот вас зовут? Да, ну, конечно. Чтобы... Просите, чтобы вас соединили с Константином, отдел продаж. С Константином. Хорошо. Хорошо, а можете еще уточнить, вот багажник на крышу можно поставить? Или рейлинги хотя бы? Можно, да? Конечно. Вот, отлично. Ну тогда вот узнайте по поводу... Если посмотреть, как это выглядит, вы наберите, пожалуйста, там, допустим, Альпы и Gallardo, к примеру, и тогда увидите... Хорошо, ну вы тогда узнаете по поводу фаркопа. Хорошо, фаркопа и, ну, багажник на крышу. Желательно, чтобы багажник внутри как-то дорого выглядел, там, может быть, из крокодилей кожи там было, ну, обшивка внутри. Вот. Угу. В общем-то, узнайте хорошо вот по ценам, и я вам через 10 минут перезвоню, и мы с вами продолжим разговор. Да, перезвоните, договорились. Хорошо. А еще раз с кем соединить? Константин. Все, хорошо, с Константином. Отдел продаж Lamborghini. Хорошо, спасибо. Удачи. Отдел продаж, Константин. Алло, Константин, да, вот это я. Снова вам звоню. Вы сказали позвонить минут через 10. Угу. Ну как там, узнали? Да, так и есть. Нет, невозможно. Вообще никак физически невозможно, да? Это невозможно. Так, понятно. А вот еще из дополнительных услуг, там можно, например, отдельную обшивку салона заказать? Что, Анти? Отдельную обшивку салона. Отдельную обшивку салона, конечно. Можно, да? Но а будет, какие например, виды? Надо прийти на Кутузовский 12А и выбрать. Ага, а можно из своей кожи, то есть? Ну, как бы не то, что из своей, а вот привезти свою кожу, да, и из нее сделаю. Можно. Угу. Угу. Отлично. А вот вообще какие-то, может быть, комплектации для зимы есть или нету? Нет, в Lamborghini нету такого. Каждая Нет. машина индивидуальна. Понятно. Ну, для зимней резины, на зимней резине можно будет ездить зимой, в принципе? Ну, вот вы расскажете, как у вас люди сейчас, людей, которые вы ездили зимой, вы будете первым, кто это будет. Первым, да? А как первому клиенту скидок у вас нет никаких? Как первым зимним? Да. Как первым зимним не думаю, потому что у нас машин мало, спрос на них хороший, поэтому скидки через руководство. Знаете наше руководство, выходите на него и просите. А телефонный не сможете дать, да, руководство? Нет, ну это вы должны знать, потому что это не в моей компетенции. Ага, понятно. Ну вот вообще, что еще посоветуете, как бы, ну вот, про Lamborghini что-нибудь расскажите мне, чтобы заинтересовать меня как. Ну просто я заинтересован вроде в машине, да? Мне хочется эту машину там покататься. Я не буду вам заинтересовывать. Вы должны сами принять для себя решение, сможете ли вы обладать этой машиной, так как машина непростая, и здесь нужно четко понимать, что вы покупаете и для чего. Поэтому лучше приходить в салон и на месте определяться. Других вариантов я не вижу. Все остальное будет разговор на словах, на пальцах. Нет, ну как бы я определился уже. Я хочу эту машину купить, да, но мне нужно как-то рассказали бы, чтобы про нее мне, ну, как-то не знаю, хочется побольше про нее узнать. Какие еще дополнительные Нет, опции можно это поставить? Невозможно. Просто невозможно. Нужно приходить в салон и смотреть. А почему по телефону невозможно? Потому что невозможно объяснить, что такое Lamborghini на словах по телефону. Ага, понятно. А вообще вот у вас есть кредиты как-то? Можно оформлять в кредит Точно. Машину? Точно. Есть, да? А вот какие там кредитные, не знаю... В общем, Знаете, как можно? Какие документы вы соберете? Ориентировочно 12,5 ставка. Ага, а на сколько лет? На 2 года. Или на год, это зависит от вас. Ага, понятно. А на больше, ну как бы на больше лет можно оформить кредит? На больше можно, единственное, что я не готов ответить 100%, для этого нужно подать документы и сделать запрос. Ну вот просто я как бы хочу взять машину, да, и оформить кредит на нее, ну, лет хотя бы на 150, может, на 100. Это возможно сделать или нет? На сколько? Ну, лет на 100, на 150. Конечно, можно. Можно на 200 лет, а лучше в лизинг. Ага. Тогда и брать ничего не надо, оно само возьмется. Угу, понятно. Ну, понимаете, просто хочется как бы Lamborghini себе, да, ну, а работаю я как, ну, консультантом вот, в Евросети. И хочется, ну, все же хочется дорогую себе Иван, машину. Если вы Иван, я еще это заметил при первом нашем разговоре. Вы не знаете о Lamborghini ровным счетом ничего. Как это не знаю ничего? Я все про нее знаю. Нет, вы не знаете ровным счетом ничего о Lamborghini. Все, Поэтому все лучше знаю. Приходить в салон на Кутузском 12 на месте определяться. Как это я ничего не знаю? Я знаю все, это спортивная машина. Что и про вот машину и еще нужно знать? Наверное, что вы знаете о Lamborghini. Нет. Ну, например, я знаю, ну, знаю, на нее же можно фаркоп поставить, вы просто не хотите ставить его. Угу. А, кстати, вот еще вопрос, тонировка. Можно как бы тонировку у вас сделать сразу? Конечно, можно. 80 рублей это будет стоить. Одно стекло? Нет, это будет 3 стекла. Ага. 2 боковых и 1 заднее. Понятно. А, например, занизить ее можно как-то? Что сделать? Ну, занизить. Занизить? Да, чуть-чуть совсем. Не знаю, можно поднять, у меня есть пневмоподвеска. Ну, поднять это не очень. А, ну, если поднять, она будет проходимой, Но правильно? С другой стороны, если вы сделаете так низко фаркоп, вы ничего не сможете к нему подкрепить. Не, ну мне просто ее занизить хочется, чтобы она прям скребла по асфальту. Ни один прицеп не прикрепится. Ну, это понятное дело. Не, ну просто мне хочется, чтобы занизить машину, чтобы она как бы по асфальту скребла. Вот. Угу. Возможно, это да, это сделать? Замечательное решение. Боюсь, что на нашем сервисе вам не помогут. Почему? Ну, видимо, придется отправлять в Италию на доработку. Mm-hmm. Ну, а завысить ее можно, вы сказали? Да, можно, конечно. Ну, тогда я смогу там, ну, по ухабам ездить, например? Можете, конечно. Lamborghini полный привод – это лучшее средство от ухабов. А, ну то есть это будет лучше моего УАЗика, правильно? Ну, конечно. Просто... В некотором смысле даже лучше, чем УАЗик. Ну вот на УАЗике я, например, могу весной там на дачу заехать. На ней можно? Ну, на заехать. Можно. И можно кабана завалить и в багажник положить. У нее есть прекрасный багажник впереди. Он поместится, да? Ну, в принципе, а вот еще такой небольшой вопросик еще. Вот, например, мне хочется сделать салон как бы или из человечьей, или из собачьей кожи. Из какой лучше, из какой вы посоветуете? Лучше, честно говоря, прийти в салон и определиться на месте. Угу. А у вас есть наличие человечьей кожи? Вы знаете, вы же обещали принести свой образец. Мы подберем вам такой да. же. Хорошо, хорошо. Единственное, что мы не знаем, какой у вас. Но будем подбирать. Угу, хорошо. Ну тогда давайте, когда мне прийти в салон? Ну, лучше в рабочее время. Ага. Тогда я прям шкуру принесу, хорошо? Ну, пожалуйста. Ну, прям ободранную просто принесу. Вы же ее обработаете, правильно? Мы нет. Нет, мы да? отправим в Италию как образец и попросим итальянцев это сделать. Ага. Ну, хорошо. В общем-то, давайте тогда я подойду, ладно? Вот, буквально. Да, завтра пожалуйста. Вы не работаете, да? Или работаете? Мы работаем круглосуточно. Отлично. Ну, тогда я завтра подойду. Вы завтра работаете? Конечно. Хорошо. Ну, давайте тогда... А, вертолетная площадка у вас есть? Я просто на своем вертолете, как бы со своим вертолетом приду. У нас есть рядом. У нас тут, к сожалению, деревья помешают вашему вертолету. А вот на соседнем доме... Не-не-не, вы не поняли. У меня маленький, у меня игрушечный вертолет. Я просто везде с ним хожу, мне его надо где-то посадить. Можно. Можно здесь заехать. Хорошо. Целое поле для посадки вертолетов. Хорошо, отлично. Ну тогда завтра часам, может, к трем, сделайте мне кофе, хорошо? И запишите сразу на тест-драйв меня. Ну, конечно, конечно. Единственное, что тест-драйв сейчас невозможен. У нас выпал снег в России, в частности, в Москве. Поэтому на такой машине, наверное, уже не сможет. Нормально. Я боком буду ездить. Ну, я же для зимы машину хочу купить. Вы будете ездить уже на своей машине, когда купите зимнюю резину. А сейчас пока наша машина, она на летней резине. Она не подразумевает зимних тест-драйв. Ну, у меня у знакомого шиномонтаж есть. Мы можем заехать, в принципе, туда. Он вам быстренько на зимнюю перекинет там, и будет нормально. Армен зовут. У работника Евросети. Да, между прочим, да. А вы что думали? Я же продаю там это HTC, например. Вам, кстати, телефон не нужен? У нас есть телефон Lamborghini. Если хотите, можете у нас купить. Не, ну а что, у них камера-то хоть есть? Вам какой больше корпус нравится? Золотой, платиновый, металлический. Может быть, крашеный в цвет машины. А есть пластиковый обычный? Пластиковых нету. Это слишком дешево для Lamborghini. А с кожей? С кожей есть. Хорошо. Вам какая? Черная, красная, коричневая, синяя подойдет? Человечья желательно тоже. Ну, это зависит от отделки. Выделки, точнее. Ну, не знаю, если, например, с руки там человека. Кожа красит, поэтому цвет подбирается по вкусу. Не, не цвет. А именно, чтобы она была как бы человечья. Ну, я понимаю, но цвет все равно задается краской. А, ну, понятно, да. Ну, и натуральный, вот... натуральный, без краски, чтобы было как бы натурально все. Натуральной кожи практически нигде нет. Если у вас есть образец, приносите, подберем. Ну, ладно, хорошо. Ну, в общем, а может я вам, как бы, давайте, может, партнерскую программу заключим какую-нибудь. Партнерскую программу для чего? Ну, я вам буду поставлять телефоны, как бы, да, из Евросети. Ну, я воровать буду там и поставлять вам. А вы мне потом за телефоны, как буду телефонами расплачиваться за машину. Угу. Я же вам сказал, у нас есть уже телефоны Lamborghini. Зачем нам ваши телефоны? У нас лучше. Ну, я бы не сказал. Как это не сказали бы? Ну, смотрите. Например, о, можем вам iPhone 6, если хотите, привезти. Угу. Он не подойдет к машине. В машине подходит телефон Lamborghini. Да. Ну ладно, тогда завтра вот приду к вам и уже, наверное, куплю. Приходите, хорошо. Удачи, до свидания. Угу, удачи.